Глава третья. Москва, Химкинское водохранилище, водная станция «Динамо». 19 августа 1945 года. Легкий ветерок трепал огромный плакат, растянутый на деревянном каркасе над высокой бетонной трибуной. По обе стороны от трибуны висели репродукторы, оглашавшие округу песней «Марш авиаторов». Плакат был самый обычный для военного и послевоенного времени. На фоне красного знамени стоял советский солдат в шинели и с винтовкой. Левой ладонью он поглаживал золотистые волосы маленькой улыбающейся девочки, сложившей из кубиков фразу «За мир». Внизу большими красными буквами было написано «Расти спокойно». Прямоугольный каркас плаката загораживал часть трибуны от утреннего солнца, и под ним комфортно устроились два парня. Одеты они были по блатной моде, родившейся задолго до войны, кепки-малокозырки, под вызывающе расстегнутыми воротниками рубах, тельняшки, широченные темные брюки. Помимо одежды имелись и другие кричащие атрибуты блатных, татуировки, газетные кульки с калеными семечками и, конечно же, фиксы из золотых червонцев товарища Сокольникова. Примечание. Сокольников Григорий Яковлевич, революционер, участник гражданской войны, советский государственный деятель, нарком финансов РСФСР. Был одним из инициаторов введения в обращение твердой валюты, советского червонца. От уголовников 20-х или 30-х годов парней отличала обувь. Вместо скомканных в гармошку хромовых сапог на ногах у них были кожаные ботинки. Парни лузгали семечки, плюя шелуху на нижние ступени трибуны, и внимательно наблюдали за происходящим действом в районе вышек для прыжков в воду. «Вон, зырь, шкет слева иссягать собирается», — гоготнул темноволосый с узким смуглым лицом. Ему было лет 20, внешностью он напоминал болезненного ребенка, выросшего у одинокой, сильно пьющей мамаши. «Да на кой он сдался?» — лениво отозвался другой, рыжий белокожий крепыш пониже ростом. «Малой он еще!» В этот солнечный и жаркий воскресный день на Химкинское водохранилище приехало отдохнуть множество москвичей. Расположенная здесь водная станция «Динамо» была построена в 1935 году и до войны пользовалась у населения огромной популярностью. В выходные дни летних месяцев сюда приезжали тысячи горожан отдохнуть или посмотреть на соревнования, на организованные водно-спортивные праздники. Во время войны станция не пострадала, но поизносившиеся конструкции требовали хотя бы косметического ремонта. Кое-где потрескался бетон, со стен зданий и трибун осыпалась штукатурка, на металлических перилах и деревянных сиденьях выгорела и облупилась краска. На внутренней штукатурке левого парапета, ближе к которому сидели блатные, было крупно нацарапано ножом. Нинка – кудрявая шлюха. На фоне начинавшегося увядания только плакат с солдатом и ребенком выделялся свежестью новизной. «Малой слабак!» — согласился темноволосый. Прыгнул солдатиком и сразу вынырнул. «А я что говорил?» «Ты лучше на правую глянь!» — указал рыжий на правое крыло высокой вышки. Рыжий был посолиднее и постарше лет на 5-6, и в свои 25 он уже напоминал сварливого и многоповидавшего старичка. Он вырос либо в большой рабочей семье, либо в одной из деревенек Дальнего Подмосковья. И в том, и в другом случае обстоятельства заставляли его вертеться в этой жизни, как угорь на сковородке, и усиленно работать локтями, чтобы заработать себе место под солнцем. По-другому выжить и встать на ноги не получалось. Перед высокими двухъярусными трибунами играла солнечной рябью поверхность прямоугольной акватории для водного поло. Иногда на акватории проводились состязания по плаванию, и тогда вместо ворот на ее поверхности появлялись водные дорожки, обозначенные натянутыми канатами с красно-белыми поплавками. За акваторией распростерла крылья огромная чайка, крепко стоящая на бетонном основании в виде квадратного островка. Изогнутые крылья чайки служили вышками для прыжков в воду. Внизу, на высоте 3 метра, имелись первые площадки для тренировочных прыжков. Следующая отметка находилась на высоте 5 метров. И венчали конструкцию 2 площадки на оконечности крыльев. С высоты 10 метров отваживались прыгать немногие, да и те в большинстве своем летели вниз солдатиком. «Фуфлыга и пентюх», — коротко охарактеризовал прыгуна темноволосый. Примечание. Фуфлыга — невзрачный маленький мужичок. «Нам какое дело до его задницы и пуза?» — возразил рыжий крепыш. «Лишь бы умел нырять. Ладно, поглядим. Оба замолчали, наблюдая за приготовлениями мужчины. Забравшись по ступеням до самого верха, тот опасливо подошел к краю вышки и, смешно вытянув шею, глянул вниз. Снизу вышка не казалась слишком уж высокой, зато, находясь на ее краю, расстояние до воды вселяло ужас. Всякий новичок невольно представлял, что, сделав шаг с площадки, он уже ничего не сможет изменить в своем движении вниз. Будет только захватывающий дух полет с неизменным финишем, сильным ударом о поверхность воды. Ухватившись левой ладонью за ограждение, правой пятерней мужик размашисто почесал волосатое пузо, помедлил. Он отлично понимал, что в эти томительные секунды к его нескладной фигуре приклеилось не меньше сотни любопытных взглядов. Прыгать было страшно, но еще страшнее и позорнее стало бы отступление. И он решился. Прижав руки к телу, разбежался в два шага и прыгнул. «Вот Боров нагнал волну!» — громким смехом оценили блатные суматошный полет и неудачный вход мужчины в воду, сопровождавшийся оглушительным шлепком с феерическим фонтаном брызг. Мужик меж тем сразу вынырнул, мотнул головой и, довольный своим героическим поступком, неспешно поплыл к трапу бетонного основания. «Не лакшит!» — отмахнулся рыжий. Примечание: не лакшить, не уметь что-нибудь делать. Солнце обогнуло плакат и стало припекать голову, плечи. Семечки закончились, жутко хотелось пить. Рыжий дотянулся до стоявшей в тени бутылки вина. Откупорил, хлебнул и протянул корешу. «Охолонись, хряпа!» Темноволосый, звали которого Харитон, приложился к горлышку и запрокинул голову. Вино внутри темно-зеленой бутылки запузырилось. Полегчало. Но душа стала веселее. Дружки закурили, а тут и стоящее зрелище подоспело. «Гляди, как вошел, а!» — аж присвистнул от удивления рыжий. Только что прыгнувший с десятиметровой вышки рослый светловолосый паренек крутанул в воздухе сальто и, почти не потревожив игравшую золотом поверхность воды, строго вертикально вонзился в нее. «Шикарно!» — согласился хряпа и принялся считать секунды. 10, 20, 30... Голова блондина появилась на поверхности на исходе минуты. «Маловато!» — разочарованно протянул Шатун. Так называли дружки рыжеволосого Кольку Шаталова. «Поглядим?» «Ну а чего же еще остается? Поглядим!» Так вышло, что в предыдущие дни глядеть было совсем не на кого. Все, кто отваживался нырять с 5- или 10-метровой высоты, тут же выскакивали из воды, словно легковесные пробковые болванчики. А это сидевших на трибуне двух корешков никак не устраивало. Сегодня среди серой массы, едва умевших плавать, обозначился один незаурядный тип – светловолосый паренек в синих плавательных трусах. Он не спешил показываться на поверхности и после каждого прыжка задерживался под водой до полутора, а то и до 2 минут. Парнишка провел в воде и на вышке более получаса и закончил тренировку эффектным прыжком с обратным сальто. «Где же он?» — заволновался хряпа. 2 минуты прошло, а его все нет. Оба от удивления аж привстали со ступеньки. Кандидатура белобрысого спортсмена подходила на все 100, и потерять его было бы самым последним делом. «Да вот же он!» — воскликнул Шатун, показывая на ближний трап. Проплыв под водой 60 метров, светловолосый пловец вынырнул у ближнего бетонного парапета и спокойно поднимался по трапу к нижним рядам трибуны, где, вероятно, оставил одежду. «Шатун, это ж другой коленкор! Это же просто шикарно и меняет дело!» — бормотал хряпа, стараясь не упускать из вида талантливого паренька. Шустро прикончив остатки вина, дружки засобирались и потопали по ступенькам вниз. Шатун навскидку давал блондину лет 18-19. Тот был высок ростом, широк в плечах. Рельефная мускулатура спины, груди и рук выдавала в нем неплохого спортсмена-пловца. Высушив тело полотенцем и переодевшись, парнишка закинул на плечо сумку с надписью «Динамо» и легкой пружинистой походкой направился к выходу из комплекса. Хряпа с Шатуном устремились следом. Солнце перевалило зенит, выходной день был в разгаре, однако некоторые отдыхающие потянулись к выходу. Покинув водную станцию и оказавшись на Ленинградском шоссе, спортсмен повернул к автобусной остановке. Держась на дистанции, блатные повторили маневр и тоже принялись ждать автобус. Первый «Тарантас», как москвичи называли старенькие автобусы ЗИС-8, тяжело раскачиваясь, подъехал к остановке минут через 10. Его пришлось пропустить, Он был битком набит пассажирами, возвращавшимися в город. Спортсмен подхватил было сумку, да, поглядев в тесное нутро автобуса, вернулся на место. Не стали дергаться и его провожатые. Следующий тарантас лихо подкатил через пару минут, и народу в нем было немного. Пропустив вперед пожилую женщину с внуком, блондин легко поднялся по ступенькам, прошел в салон. Блатные просочились в автобус последними. В сдвинутые окна врывался разогретый асфальтом воздух, и под фанерной крышей автобуса было невыносимо душно. Мужчины расстегивали рубахи, женщины неистово обмахивали себя ладошками и платками. Блатные обосновались недалеко от выхода и незаметно поглядывали на спортсмена. Тот присел на свободное место в середине салона, водрузил на колени объемную сумку и выходить пока не собирался. Расположившись неподалеку от блондина, шатун и хряпа впервые детально рассмотрели его внешность и лицо. Годик от первоначальной цифры сразу пришлось скинуть, 18 лет не больше. Кожа лица гладкая, чистая, под копной еще влажных светлых волос чернели густые брови, нос прямой и тонкий, под немного припухлыми губами выдавался волевой подбородок. Щеки спортсмена еще не знали бритвы, кое-где, и в особенности на скулах, пробивалась молодая светлая растительность. «Гляди», — вдруг показал хряпа загоревшимся взглядом настоящую рядом бабку. Та приготовилась выйти на ближайшей остановке, на руке ее висела раздутая хозяйственная сумка, из которой торчал уголок кошелька. Предложение не нашло поддержки. Более того, шатун изобразил злобную гримасу, показал кулак и кивнул в сторону спортсмена. «Вон туда гляди, и давай сегодня без твоих штучек».